Друзья, здравствуйте. Сегодня я в особенно хорошем настроении. Меня зовут Аркадий Паровой. Я происхожу из города, небольшого сибирского города. Я забыл название того города, из которого я родом. Это Черепаново, точно, это Черепаново. Я давно не был в своем городе, поэтому с трудом вспоминаю даже его название. Это может вызвать законный вопрос, как может произойти такое, что человек не помнит название места, в котором он родился и вырос. Но это значит только одно. Значит, что человек этот, в случае моем это сам я, просто потерял связь с этим местом. Настолько сильно, что даже не знает, как пишется, и не может вспомнить это слово, которым названо это место на карте. Значит, он потерял с ним связь. Какое удачное забывание, потому что оно очень подходит к тому, о чем сегодня мы будем говорить. Потому что речь сегодня именно о связи. А что есть связь? Что такое связь в жизни человека, либо в жизни космоса, космических явлений, не таких небольших, как сам человек, побольше размером и больше значимостью? Что есть связь в жизни природы нашей планеты? Как она реализуется и через что она реализуется? Почему это так важно и почему, с другой стороны, это так незаметно? Это почти неуловимо. Связь, она всегда присутствует, но никогда не являет себя непосредственно. Мы улавливаем связь задним числом, когда начинаем разбираться в том, что же произошло. И действительно, а что же произошло в тот момент, когда я забыл название своего города? Я сказал только то, что произошла потеря связи с этим местом. Но что это значит? Это почти незначащие слова. Это значит, что я забыл. Это значит, может, что у меня плохая память. Это может значить, что я стараюсь намеренно не запоминать название этого города, по личным причинам ли, по причинам ли другого рода. В любом случае, пока это говорит нам только о том, что что-то не так со мной. Но если еще иное измерение у того, как именно и что именно я потерял. Какая нить перестала соединять меня с этим местом? Что это за связь? Что-то, что цепляет мою память с физическим местом, с местом, которое существует на планете, в которое могут прийти другие люди, ведь в мою память не могут прийти другие люди, только в том смысле, что если я сам поделюсь с ними своими воспоминаниями, но в город Черепаново могут приехать любые посетители и сами посмотреть на него. Моя же память остается местом изолированным. Так какая же есть связь между моей памятью и этим действительно существующим конкретным пространством? Возможно, эта связь и есть память. Кроме этого, конечно же, есть событийная связь, которая могла бы существовать, даже не имея памяти. Ведь невозможно отрицать, что я был там рожден, что я там действовал, и своими действиями минимально даже менял сам город и вокруг него окрестности. Как бы это ни воспринималось как влияние совершенно незаметное, либо как влияние, которое глобально влияет на это место. С другой стороны, отрицать это можно. Ведь если нет памяти, то как возможно точно знать, что я действительно рожден в этом городе? Тогда связь распадается, хотя мы можем не учитывать это затруднение и считать, что я действительно там рожден, не пытаясь оспорить это с точки зрения того, был ли я там действительно когда-либо. Возможно, я рожден в Колорадо. Но тогда действительно вопрос очень становится сложный. Как определить, есть ли у меня связь хоть с чем-нибудь, если моя связь как человека с другими вещами определяется только моим сознанием и пониманием того, что я там мог быть, например. Либо я знаком с этим человеком. Если я забуду, что я знаком с этим человеком, имею ли я с ним хоть какую-нибудь связь, возможно, и никакой. А что уж говорить о конкретном физическом месте, которое совершенно даже и не может мне ответить на мой вопрос, знаком ли я с ним. С человеком хоть чуть-чуть попроще. Человек, возможно, меня может убедить, хоть он и может и обмануть в этом меня. Тут уже становится сложнее. Так может быть связь? Это вопрос доверия. Если я чувствую, что мне можно положиться на человека, либо на какой-то предмет, я могу на него опереться, значит, я чувствую с ним связь прямую. Доверие – человеческая характеристика, не стану отрицать, но мы в каком-то смысле и говорим со стороны человека, хоть и стараемся быть шире, чем эта достаточно узкая категория. Но, вероятно, доверие не настолько промежуточная категория, как связь. Доверие имеет некоторый полюс. Связь же всегда находится посередине. Она связывает два явления. Доверие может быть восприниматься как самодостаточная связь без явлений, связь без событий невозможна. Кто бы не осуществлял эту связь? Если нечего связывать, то и связи не существует. До того момента, пока кто-нибудь не обратит внимание на то, что связь все-таки есть, в тот момент связь появляется. Она появляется как наблюдение за тем, что это может быть связано. Но до того момента, как на это обратили внимание, связи не было. Что же можно сделать из этого? Какие выводы? Мы опять вернулись к человеку. Что человек узнает действительность, устанавливая связи между явлениями. То есть связь как основная, основной подход в познании охватывает буквально все. Я могу связать что-нибудь по размеру, сказать, что, например, соотнести. То есть наоборот, я могу связать что-нибудь по принципу подобия, но, например, эти вещи или предметы, или животные могут быть совершенно разных размеров. Я могу связать камень и скалу, хотя совершенно ясно, что, глядя на них, например, коту, возможно, будет не так очевидно, что это суть одно. Для нас действительно эти явления становятся суть одно, но не в фактическом смысле буквальных двух камней. Буквальные два камня не суть одно, они прорисовывают свою связь другим образом. Они прорисовывают эту связь через нас, через то, как мы на них смотрим, как мы их пытаемся увидеть, не как явление уникальное и неповторимое, а как наоборот, явление повторяющееся. Связь устанавливает единство предметов, сводя их уникальность к повторимости. Если явление повторяется, соотносясь с другим явлением в своем повторении, оно может быть связано с ним. Как если бы мы смотрели на тигра, который идет, передвигая свои лапы, а потом бы смотрели по экрану на человека, который идет, передвигая свои ноги на двух ногах. Мы можем сказать, что это совершенно разные вещи. Там одно существо, здесь совершенно другое. При этом второе существо еще и не существует, а только транслируется его существование, которое уже было когда-то, которого сейчас нет. Мы смотрим на его образ зафиксированный. Но мы все же можем сказать, что и здесь, и там кто-то идет, пусть это и разные вещи. Связь в том, что здесь и там идущее существо. Ну как вот реализуется наше понимание, что это одно и то же, хоть это и суть совершенно разные вещи. Опять же, здесь уже мы отходим. Видите, я сам использую эту метафору отхождения. Мы ее можем, получается, использовать совершенно в других смыслах. Здесь мы отходим от сравнения по подобию и переходим к сравнению по восприятию того, как происходит это явление. Не то, как оно похоже, потому что здесь явление похоже и очень условно. Здесь мы воспринимаем эти явления как в чем-то одинаковые, но далеко не во всем, а только в одной своей стороне, в стороне ходьбы. Но меня интересует здесь не столько определенная ходьба, например, того же самого тигра. Во многом это личное дело тигра, идти или нет. Но он не может выбирать, как он будет идти, так же, как и человек не может выбирать. Человек может идти как-нибудь необычно, но суть не изменится, он будет идти. Так дело не в том, что человек идет и тигр идет, всего-то. Если бы только было дело в этом, проблемы никакой бы не существовало. Интересует меня другое совершенно. Как соотносятся в действительности эти явления, например, без существования человека, пусть второй идет не тигр, а идет что-нибудь тоже, что может идти. Другое существо. Но не человек. И, например, человека здесь нет. А другое существо смотрит на тигра и понимает, что он идет к нему. Что же ему делать в этот момент? Тоже идти, но уже от него. То есть он руководствуется своим личным опытом ходьбы для того, чтобы избежать возможной опасности, которую может принести ему этот тигр. Он тоже чувствует связь, этот другой зверь, между разными видами ходьбы. Ходьбы пусть и одинаковые, но, например, совершенно может быть разная скорость. Здесь явление связи проявляется в более чистом виде. Человек привносит огромное количество случайностей и помех в это соотношение между, в то, что мы как раз-таки и называем связью. Два существа, не имеющих представления о теоретическом способе знания о чем-то, все воспроизводят в практическом смысле. Эта связь для них не умозрительна, а буквально. Они отталкиваются от этой связи. То есть связь уже существует не в измерении идеи, а в измерении практики. И что же нам дает это понимание? Мы опять включаемся в наблюдение. Что нам дает связь в практике? Мы сообразуемся с тем, что мы видим, как связанное, и действуем, исходя из того, что это нам принесет. Пусть это будет для нас что-то очень приятное, тогда мы тянемся к такой связи. Если же это что-то не совсем нам нужное, либо совершенно ненужное, мы отталкиваемся от такой связи, но связь все же чувствуем. И это если говорить только о вещах, которые мы можем наблюдать, которые мы получается у нас заметить и обратить внимание на них. А сколько же вещей, которые мы могли бы воспринять как связанные, мы упускаем из внимания и не замечаем совершенно. Их, вероятно, намного больше, чем то, что мы знаем и видим. Огромное количество связей проходит мимо нас, но не перестают действовать. Эти связи не перестают действовать. Огромное количество связей, при этом мы знаем, что мы их выполняем. Мы можем сказать, что да, действительно, это было связанное действие, либо это была связанная речь. Мы так можем сказать, но только после того, как мы это уже сделали. И тут есть большая разница в том, что исполнять связь и исполнять связанность для нас намного проще, чем ее анализировать в текущем моменте, потому что, скорее всего, связанность мы в этот момент потеряем. И что останется? Мы не сможем действовать непосредственно, если будем думать о том, как нам связать одно с другим, будем думать об этом явно, не будем не замечать этого, а просто интуитивно следовать своему ходу мысли или своему намерению. В этот момент мы собьемся, мы потеряем связность. Наша речь, возможно, перестанет быть такой ясной, а наши действия станут неуклюжими. Представьте, что вы занимаетесь действием, например, самым простым. Тем более простым от того, что оно еще и называется очень похоже. Например, вдруг вы занимаетесь вязанием. Связываете одно с другим. В тот момент, когда вы начинаете действовать, следуя тому, что вы уже умеете, например, вы умеете вязать, тогда вы чувствуете легкость и можете заниматься параллельно другими делами. Но если вы, например, учитесь, или еще до сих пор, например, не научились делать это достаточно хорошо, вы постоянно думаете о том, как сделать так, чтобы была связность в действиях, чтобы следующий шаг был определен предыдущим и учитывал тот, который будет за ним. В этот момент вы можете сбиться. Связность в целом будет разрушена. Связность вязания будет не такой легкой, будет даваться не так просто, но при этом вы будете продолжать сидеть, вы не забудете, как это делать, вы будете продолжать смотреть и оценивать то, что происходит, вы будете учиться, что тоже предполагает определенную связность. И вот здесь-то и проявляется как раз сама суть связности, суть связи. Именно в обучении происходит формирование связей. В принципе, обучение – это и есть установление связей между. Но те самые связи, которые мы устанавливаем, постоянно от нас ускользают, как есть, как они сами существуют. В принципе, в логическом исследовании нашего подхода к познанию связи вполне себе оформлены и могут быть выделены. То, как мы связываем одно с другим, это как раз-таки и связано с логикой, с тем, что можно назвать человеческой наукой. Мышление работает во многом как логическая последовательность мыслей. Но она дана не только в логике, это последовательность. Логика здесь выступает только выделением каких-то особенно значимых черт, наиболее часто повторяющихся, и только поэтому мы можем сказать о них, что они между собой как-то соединены. Если обратить внимание на исключения, тогда будет совершенно другая картина складываться. Логическое станет не таким важным, потому что логическое выявляет закономерности. Закономерность повторяется, но то, что не повторяется, тоже образует связи, при этом не только с тем, что повторяется, но и с тем, что остается в единичном экземпляре. Хотя, конечно, и в меньшей степени, но, с другой стороны, судить мы не можем об этом, это остается от нас скрытым. Хотя очень бы хотелось заглянуть за фасад нашего стройного знания о природе и себе. Многие это делали. Некоторых это получалось сделать с минимальными потерями для себя, но многие, я думаю, не вышли оттуда теми же людьми, к которыми они были. Может быть, даже в чем-то они потеряли как раз-таки то самое человеческое, что мы признаем как человеческое. Я не говорю про внешний облик, дело здесь не про это, речь о совершенно других вещах. Вот эта вот связность мышления, связность действий при ее потере, как раз-таки распадается наша человеческая явленность как человека. Мы становимся несколько другими и даже оценивать не можем себя, либо тех, кто уже вот в этом нечеловеческом состоянии. Это не имеется в виду никакая негативная характеристика, просто нечеловеческом как факт. Человек, потому что существо, которое мыслит определенным образом и действует тоже определенным образом. А вот если человек действует другим образом, совершенно другим образом, но при этом он знает, что есть связи, но они единичны, они не основаны на повторении, а они проявляются только в фактическом единстве с другими вещами, которые существуют как уникальные явления или предмет, или что-то подобное, либо мысль, чувство, может быть. И вот когда проявляется вот это единство уникальности, без выявления закономерностей, тогда и проявляется то, что есть в человеке нечеловеческого, некоторая непредсказуемость. Но разве это говорит о потере связи? Потерю связи таким образом можно симулировать, а при симуляции она сохраняется. В каком же смысле можно заявить о действительном отсутствии связи? А есть ли вообще вещи, не связанные друг с другом? Возможны ли такие вещи? Они могут быть не связаны в каком-то простом виде, в каком-то виде, который мы легко можем обнаружить, но могут быть связаны совершенно другим образом. Таким ходом мысли можно прийти к тому, что все едино и все связано, а мы просто проявляем эти связи постепенно между людьми, между явлениями природы, между тем, что мы не знаем, совершенно между ходом мысли у самого себя, между тем, как двинул рукой человек, сидящий напротив. И мы будем только в меру своего стремления установить связи, эти связи замечать. Их может и не быть. Но опять же, возвращаясь к вопросу, связано ли все друг с другом? Скорее да. Но если все так просто, и все действительно увязано, например, верх увязан с дорогой, ветвь увязана с носом, кромка увязана с червем, можем ли мы сказать, что каким бы абстрактным ни было наше представление о вещах, можно увязать любую физическую сущность с любой абстрактной сущностью? Где границы связей? До какой степени можно связывать все со всем? Вероятно, границ как таковых не существует. В принципе, мы можем сказать, что здесь действительно нет никакой связи. Капрон не связан с агрегатом. Хотя, возможно, вы уже установили связь между этими двумя вещами, как и в предыдущих случаях. Что же? Но мера ли связи человек? Вероятно, все намного более устроена непредвиденно для человека. И, возможно, связи нет вообще никаких, просто их нет. И свойство человека, свойство его развития, это устанавливать эти связи. И то, что он нащупал эту возможность устанавливать их в неограниченных количествах, как раз-таки и является его характеристикой. Те же самые птицы устанавливают связи совершенно другого рода. И они являются птицами, потому что эти связи ими реализуются. Где остановиться? Где сказать, что конец? Здесь связи нет, дальше связи не будет. Все связано, но дальше связи не будут образовываться. Можно ли соединить начало с концом в таком случае? И, например, до того, как все закончилось, сказать: «Здравствуйте, друзья, меня зовут Аркадий Паровой. Я родом из небольшого сибирского города. Я помню название этого города. Название этого города Черепаново. В тот момент, когда мне казалось, что я забыл его, это было буквально несколько секунд назад, все оказалось не совсем так. Связь восстановилась. Но эта связь секундная. Что говорить про связи, которые продолжаются сквозь какое-то долгое время, а не просто происходят в моей памяти, каким образом они там не происходили. Что говорить про связи какие-то широкого охвата, связи того, как будущее землетрясение повлияет на город Черепаново. Может быть, хотя этого землетрясения и не будет совершенно, но вероятнее всего все-таки это произойдет, хотя и город Черепаново к тому моменту вероятнее всего не будет на земле. К чему я это говорю? Не столько по поводу действительной судьбы города Черепаново, столько по поводу того, насколько можно проверить, существует ли связь между. В действительности можно применить формулу связи к любым двум явлениям. Тем более способов абстракции существует достаточное количество. Но что в них будет действительной связью, такой связью, как, например, имеют ствол дерева и его ветви, и такой связью, которую, например, имеет огонь и что-нибудь совершенно с ним несоотносимое, например, коромысло. Нет, коромысло может сгореть. Это ассоциация скорее, чем действительная связь. Где в этой цепочке происходит пролом в то, что можно назвать легкостью соединения? Почему так легко соотнести предметы и сущности вещей существуют как будто бы в отдельной действительности? В мире же человека существуют совершенно другие предметные области, скорее даже беспредметные области. Связь не свойство предметов. Связь свойство мышления. И в этом смысле все связано. Но в том же смысле связь достаточно условна. И может быть заменена на любую другую. В любой удобный момент, подходящий для этого. Также можно сказать и про начало с концом. Суть одно и то же. Но, друзья, здравствуйте. Меня зовут Аркадий Паровой. Сегодня у меня действительно хорошее настроение. Впрочем, я не объяснил, почему у меня хорошее настроение. Дело в том, что всегда приятно поговорить о таких неуловимых вещах, как связь. Что про нее можно сказать? Про нее можно сказать все. Что уж проще сказать что-нибудь обо всем. В любом случае, мы находимся здесь в частном положении по отношению к глобальному. И из частного положения всегда намного проще судить о чем-то широком. Потому что всегда есть возможность и посмотреть на широкое с разных сторон. Поэтому, друзья, здравствуйте. Меня зовут Аркадий Паровой. Я родился и вырос в городе Черепаново. Возможно, вы уже запомнили это название. Это небольшой город в Новосибирской области. Насколько это действительно так, судить не мне. Но одно я могу сказать точно. Меня что-то связывает с этим местом. Есть какая-то связь.